Мы видели, что еще Шуйский думал об этом очищении. И два патриарха хотели очистить народ от греха недавних клятвопреступлений. Но это действие было произвольно с их стороны, потому преждевременно. Теперь же народ путем испытаний сам пришел к мысли о необходимости очищения. Православные христиане постились, говорит грамота, по своему изволению. Итак, все было готово. Ждали только начала движения. Движение обнаружилось в Нижнем Новгороде. Правительственными лицами здесь в описываемое время были воеводы, князь Василий Андреевич Звенигородский и Андрей Семенович Алябьев, стряпчий Иван Иванович Биркин, дьяк Василий Семенов. В числе земских старост был Кузьма Минин Сухорукий, мясной торговец. Биркин сперва служил Шуйскому, потом Тушинскому вору, потом опять Шуйскому, опять изменил ему вместе с Липуновым, который и прислал его в Нижний. Здесь считали его человеком ненадежным. Земский староста Кузьма Минин прямо называл его сосудом сатаны. Когда в октябре 1611 года и нижегородцы получили Троицкую грамоту, то старшие люди в городе с духовенством собрались для совета, и Минин сказал: «Святой Сергий явился мне во сне и приказал возбудить уснувших. Прочтите грамоты Дионисиевы в соборе, а там что будет угодно Богу». Стряпчий Биркин стал противоречить, но Минин остановил его, заметив, что догадывается о его замысле. На другой день нижегородцы сошлись в соборной церкви. Там протопоп Савва увещал их стать за веру и потом прочел Троицкую грамоту. После протопопа начал говорить Минин: «Захотим помочь московскому государству, так не жалеть нам имения своего, не жалеть ничего, дворы продавать, жены детей закладывать и бить челом, кто бы вступился за истинную православную веру и был у нас начальником». После этого начались частые сходки. Минин продолжал свои увещания. «Что же нам делать?» — спрашивали его. «Ополчаться», — отвечал Минин. «Сами мы не искусны в ратном деле, так станем клич кликать по вольных служилых людей». «А казны нам откуда взять служилым людям?» — послышался опять вопрос. Минин отвечал: «Я убогий, с товарищами своими. Всех нас 2500 человек, а денег у нас в сборе 1700 рублей. Брали третью деньгу. У меня было 300 рублей, и я 100 рублей в сборные деньги принес. То же и вы все сделаете». Будь так», — закричали все. Начался сбор. Пришла одна вдова и сказала: «Осталась я после мужа бездетна, и есть у меня 12000 рублей. 10000 отдаю в сбор, а 2000 оставляю себе». Кто не хотел давать волею, у тех брали силою. Но прежде чем скликать ратных людей, надобно было найти воеводу. В это время в Суздальском уезде жил стольника воевода известный князь Дмитрий Михайлович Пожарский, который приехал сюда от Троицы и долечивался от ран, полученных при разорении Москвы. Минин снесся с ним, уладил дело и сказал народу, что не за кем больше посылать, кроме князя Пожарского. Посланы были к нему печерский архимандрит Феодосий, дворянин добрый Ждан Петрович Болтин, да изо всех чинов лучшие люди. Пожарский отвечал посланным: «Рад я вашему совету, готов хотя сейчас ехать, но выберите прежде из посадских людей, кому со мной у такого великого дела быть и казну сбирать. Посланные отвечали, что у них в городе такого человека нет. Пожарский сказал им на это: «Есть у вас Кузьма Минин? Бывал он человек служилый, ему это дело за обычай». Когда посланные возвратились и объявили нижегородцам слова Пожарского, те стали бить челом Кузьме, чтобы принялся за дело. Минин отказывался для укрепления, чтобы нижегородцы сдались на всю его волю. «Соглашусь», — говорил он, — «если напишете приговор, что будете во всем послушны и покорны, и будете ратным людям давать деньги». Нижегородцы согласились, и Минин написал в приговоре свои прежние слова, что не только отдавать имение, но жен и детей продавать. Когда приговор был подписан, Кузьма взял его и отправил тотчас к Пожарскому, чтобы нижегородцы, охладев в усердии, не взяли его назад.